23. Своя стая. Люди, с какой энергетикой вам симпатичны, какие черты внешности, манеры поведения или речи вас притягивают? Может быть, у симпатичных вам людей есть схожесть в социальном статусе или бэкграунде? Что в них сразу вас цепляет, делает не случайными, особенными? Кого вы сходу опознаете как своих, с которыми вы легко сойдетесь и поладите, и кого хочется удержать в своем поле, если не навсегда, то как можно дольше. Поразмышляйте, из каких людей состоит ваша стая. Вспомните, как эти люди пришли в вашу жизнь, почему вы дорожите вашими отношениями, а главное, что делаете, чтобы их питать и развивать. Смысл. Осознать, что если такие удивительные люди есть в вашей стае, значит, и вы обладаете теми качествами, которые вам так нравятся в других. Это очень вдохновляет.